Грейсон тяжело и часто дышал. Он откинулся на кровать, уставившись в потолок, пытаясь перевести дыхание. Лизель прижалась к нему, и их обнаженные тела были все еще сплетены вместе. «Я рада, что ты передумал», – прошептала она ему в ухо, слегка проведя пальцами посередине его голой груди. Все еще приходя в себя после недавнего совокупления, он едва смог выдавить: «Я тоже». Секс с Лизель был для него не просто физическим удовольствием. Как и все Азария, она устанавливала сильную и глубокую ментальную связь с партнером в кульминационный момент. На короткое мгновение два разума сливались в один, их личности сталкивались вместе, дробились, преобразовывались, а затем разлетались в стороны с ошеломительной силой, которая заставляла Грейсона буквально хватать ртом воздух, задыхаясь. «Сможешь ли ты вообще когда-нибудь снова заниматься этим с человеком?» «Мне нужно выпить», — сказал он, осторожно высвобождаясь из объятий длинных, стройных ног Лизель. Нетвердой походкой он прошел по коридору на кухню. Он вытащил из холодильника бутылку с водой и выпил ее залпом, длинным, жадным. Он чувствовал головокружение, но беспокойство и тревога ушли, стерлись благодаря бесподобным навыкам Лизель в постели. Только он хотел крикнуть Лизель, не нужно ли ей чего-нибудь, как входная дверь отъехала в сторону. Его голова дернулась на звук, и он увидел небольшую группу людей в коридоре за дверью. Одна из них сидела на корточках у дверного косяка, где она взламывала код доступа. Остальные стояли плотной группой, так что было трудно определить, сколько их. Но две вещи Грейсон понял мгновенно. Все они казались на вид людьми, и все были вооружены. Сработали инстинкты, и он упал на пол. Полустена кухни защитила его от выстрела одного из нападавших. Профессионал среагировал и выстрелил слишком быстро. «Засада!» – крикнул он Лизель. «Столик у кровати!» – добавил он, подсказывая ей место, где он хранил оружие. «Говорил же, Цербер тебя найдет!» Он понимал, что ему ни за что не победить в этой схватке. Голый, без оружия, в меньшинстве, шансов не было. Но он не беспокоился о собственной жизни. Все, о чем он думал, это добраться до терминала в спальне и успеть послать предупреждение Кали. Если только они уже не добрались до нее. Понимая всю опасность, он высунул голову поверх стены, чтобы оценить расположение врагов. Мгновенно раздались три выстрела, как только его голова показалась на виду, но он успел пригнуться обратно и избежать пуль. К счастью, они не могли знать, что он безоружен. Вместо того, чтобы броситься вперед и добить его, они по-прежнему прятались в коридоре, укрывшись от ответных выстрелов за краями дверного косяка. Грейсон бросился в коридор, ведущий в спальню, низко пригибаясь к полу. Позади себя он услышал тяжелые шаги. Это несколько убийц вбежали в квартиру. Последовала серия резких звонких ударов, когда вражеские пули пробили стену прямо над его головой. Он услышал свист одной из них, пролетевшей рядом с ухом. В этот момент он забежал за угол и оказался вне линии огня. «Странно, пули не звенят». Эта мысль вылетела у него из головы, когда он увидел Лизель, выбегающую из спальни в его сторону. Она была все еще голой. Ее правая рука вытянута вперед, ладонь сжата вокруг рукоятки пистолета Грейсона. Оба они двигались слишком быстро и слишком поздно осознали, что должно произойти. Они столкнулись друг с другом, от удара свалившись на пол. Грейсон вскочил обратно на ноги, схватив Лизель за левую руку в отчаянной попытке поднять ее. Он снова двинулся в сторону спальни, наполовину таща за собой Азари. Забавно, она умудрилась не выпустить из руки пистолет, несмотря на то, что ее сбили с ног, а другая ее рука оказалась почти вывернута из сустава. Агент Цербера вылетел из-за поворота на кухню, бросившись на них. Грейсон инстинктивно сильнее сжал пальцы на руке Лизель, приготовившись получить пулю в грудь. Полулежа, Лизель выбросила руку с оружием в сторону противника, пока тот прицеливался. Ее движение запустило реакцию в мозгу, заставившую произвести быстрый разряд темной энергии. У Азари не было достаточно времени, чтобы накопить силу для по-настоящему убийственной атаки. Биотический бросок не нанес сколь-нибудь ощутимых повреждений. Но он сбил противника, и тут выстрелил в потолок, пытаясь сохранить равновесие и отступая за угол. До двери спальни оставалось меньше метра, когда враг осторожно высунулся из-за угла снова, на этот раз немедленно открыв огонь. Стреляя почти в упор, он выпустил лишь одну пулю, которая попала Лизель в грудь. Она задохнулась и, вскинув свободную руку, выстрелила в ответ, пока Грейсон продолжал тащить ее по коридору. Мощный пистолет выдал дикий поток пуль. Автоматический прицел изо всех сил пытался скомпенсировать дрожание руки Лизель. Как минимум одна пуля нашла свою цель. На стене расплылось красное пятно, и агент Цербера свалился на пол. Грейсон, продолжавший тащить Лизель, почувствовал, как обмякло ее тело, и пистолет выскользнул из ее слабеющих пальцев, когда они пересекли порог спальни. Выпустив руку своей любовницы, Грейсон ударил по панели на стене, и дверь плотно закрылась, давая им еще несколько драгоценных секунд. Он подхватил Лизель и забросил ее на кровать, отчаянно пытаясь отыскать рану на ее голом теле. Он ожидал увидеть дыру, разворотившую ей ребра, а вместо этого нашел лишь маленькую точку прямо между грудей. Кусочки, наконец, встали на свои места, когда он понял, что Лизель все еще дышала, хотя и была без сознания. Почти невидимая ранка. Странный звон их пуль. Они используют патроны с транквилизатором. Ты нужен им живым. Он не знал, хорошо это или плохо. В любом случае, понимание ситуации мало способствовало ее решению. Ему все еще нужно было предупредить Кали. Оставив бесчувственное тело Лизель на кровати, он бросился к терминалу у противоположной стены комнаты. Отчаянно тыча пальцем в интерфейсный экран, он вошел в сеть и послал Кали файлы, которые собрал за последние 2 года. В то мгновение, когда сообщение было отослано, он активировал процедуру очистки, удаляя все до единого файлы в системе, включая и записи его входящих и исходящих сообщений. Секундой позже дверь распахнулась. Грейсон повернулся и бросился на противников. Он сделал лишь один шаг, когда почувствовал уколы 2 усыпляющих пуль, попавших в грудь. На 3-м шаге он полностью вырубился. Когда тело Грейсона свалилось на пол, Кай Ленг неподвижно замер на несколько секунд, держа пистолет наведенным на цель на тот случай, если потребуется сделать еще один выстрел. Когда стало ясно, что жертва без сознания, он опустил оружие и резко крикнул. «Он отослал сообщение! Проверьте терминал! Вдруг он вызвал подмогу!» Шелла, их технический эксперт, подбежала к компьютеру в углу. «Остальные, обыщите комнату. Берите любое оружие, какое найдете. Нам понадобится что-то получше этих пуколок, чтобы справиться с турианцами на выходе». «Что делать с ней?» – спросила Шелла, кивая в сторону неподвижной Азари на кровати, в то время как ее пальцы бегали по клавиатуре терминала. «Оставь ее мне». Он вышел обратно в коридор. Тело Дарина лежало на полу в темной луже крови. Дженс все еще стоял, склонившись рядом с ним, делая ему укол панацелина, проверяя жизненные показатели и надеясь на чудо. Кайленгу было достаточно одного взгляда на тело, чтобы понять, что медик напрасно тратит время. Пройдя на кухню, он начал быстрый, но тщательный осмотр. Открывая шкафы и выдвигая ящики, он обнаружил очень большой и очень острый разделочный нож. Найдя то, что искал, он отправился обратно в спальню. «Терминал пуст», – доложила Шелла, когда он вошел. «Должно быть, он стер все до того, как мы вошли». Кайленг нахмурился. Он понятия не имел, какого рода информация хранилась на терминале Грейсона. Но она должна была быть достаточно важной, раз он тратил время на то, чтобы избавиться от нее в тот момент, когда на его квартиру напали. Нашел это под кроватью. Вставил один из оперативников, держа в руках целлофановый пакет размером с кирпич. И еще 4 таких же, похоже на красный песок. Они наконец-то нашли зацепку. Он знал, что Ария была вовлечена в войну из-за наркотиков с другой бандой. Если им повезет, она подумает, что это они стоят за исчезновением Грейсона. «Берем песок с собой. Нашли какое-нибудь оружие?» «Только пистолет, из которого застрелили Дарина». «Как он?» – спросила Шелла дрогнувшим голосом. Кай Ленг просто покачал головой, пересекая комнату и подходя к кровати. По лицу Шеллы промелькнула тень, но она не проявила больше никаких эмоций. Стоя над обнаженной Азари, он резко полоснул ее ножом по горлу. Разрез получился ровным и глубоким. Поток крови брызнул по ее шее, впитываясь в простыни. Он был такого же темного оттенка, как и человеческая кровь, разлитая в коридоре. «Вы двое, берите Грейсона, вы Дарина», — сказал он, засовывая нож за ремень брюк сзади и вытаскивая рубашку наружу, чтобы скрыть торчащую рукоять. «Идем». Само нападение и осмотр квартиры заняли менее 10 минут. Жители других квартир этого дома наверняка слышали выстрелы, но вряд ли кто-то из них собирался вмешаться. Население Омеги предпочитало не совать нос в чужие дела. Даже если кто-то и решил бы сообщить о происшествии, докладывать было попросту некому. На Омеге не было полиции, а охранники на входе в район в нескольких кварталах отсюда не стали бы покидать свои посты. Им платили за то, чтобы не пускать посторонних внутрь, а не за поддержание порядка в самом районе. Известия о нападении рано или поздно дойдут до Арии, а возможно, даже еще до утра. Он надеялся, что они к тому времени будут уже далеко отсюда. Оставалась лишь одна проблема – пронести бесчувственного Грейсона, еще теплое тело Дарина и 8 килограммов красного песка мимо охранников первой охранной компании Омеги на выходе из района. Он провел отряд по извилистым улицам тем же путем, что они пришли. Им повезло, и они не наткнулись ни на кого по дороге. Добравшись до последнего угла, за которым находился пост охраны, Кай Ленг остановил отряд. Он протянул руку, и Шелла вложила в его ладонь пистолет Грейсона. Он с некоторым отвращением отметил, что это была турианская модель «Эланус», прежде чем сунул пистолет под рубашку рядом с ножом. Он чувствовал, как две рукоятки, ножа и пистолета, упираются ему в поясницу. «Ждите здесь, но будьте готовы двигаться». Подождав мгновение, чтобы успокоить мысли и тело, он в одиночку завернул за угол, двигаясь легкой, но уверенной походкой. Турианцы заметили его, когда он подошел ближе, но не подняли оружие и не выказали признаков беспокойства. «В чем дело?» – съязвил один из них. «Выгнали с вечеринки?» «Забыл кое-что», – пробормотал он, продолжая идти. Он был в 10 метрах от них, достаточно близко, чтобы произвести точный смертельный выстрел. Но на охранниках были надеты боевые защитные костюмы. Их кинетические щиты с легкостью отразят пулю, выпущенную с такого расстояния. Ему нужно было подобраться настолько близко, чтобы оба его оружия оказались эффективными. «Если выйдешь за ворота, обратный вход будет стоить денег», – предупредил второй охранник. Он не потрудился ответить. 5 метров. Еще пара шагов, и все будет кончено. Он был уже достаточно близко, чтобы различить выражение их птичьих лиц. Он точно определил момент, когда они осознали, что он представляет угрозу. Если бы хоть один из них сделал пару быстрых шагов назад, когда Кай Ленг завел руку за спину, у него не было бы ни единого шанса. К счастью, оба остались на месте. Двигаясь с ошеломительной скоростью, Кай Ленг прыгнул к ним, левой рукой выхватывая нож из-за пояса. Он взмахнул ножом и ударил ближайшего охранника острым концом в горло. Провернув запястье, в момент, когда лезвие пронзило кожу, он перерезал трахею и то, что заменяло турианцам сонную артерию. Второй турианец поднимал свое оружие, но пока он протягивал руку для выстрела, Кай Ленг ударил по ней своей свободной рукой, так что пистолет выстрелил в пол у его ног. Он отпустил рукоятку ножа, потянувшись за собственным пистолетом. Одним быстрым движением он выхватил оружие из-за пояса, перевел руку вперед, приставив дуло к виску турианца, и нажал на курок. Прозвучал влажный хлопок, когда затылок турианца взорвался, разбрасывая куски черепа и мозга. Кай Ленг смотрел прямо в глаза врага, убивая его. Он увидел, как зрачки расширились, когда перестали поступать сигналы из остатков его мозга, и турианец сполз на пол. Кай Ленг повернулся к первому охраннику. Тот лежал на земле, но был еще жив. Его руки судорожно хватали нож, торчащий из горла. Кай Ленг шагнул к нему и прикончил его так же, как и напарника, выстрелом в упор в голову. Обернувшись, он увидел, что его отряд уже выдвинулся, пытаясь бежать с Грейсоном и Дарином на плечах. Он никого больше не заметил. Если и были какие-то свидетели, им хватало ума не высовываться. Двигаясь быстрыми шагами и сменяя друг друга каждые несколько кварталов, они дотащили свою ношу до космопорта менее чем за 10 минут. И еще через 5 минут они погрузились на корабль и спокойно покинули станцию. Только тогда Кай Ленг позволил довольной улыбке тронуть свои губы. «Вызови призрака», — сказал он Шелле. «Скажи ему, что Грейсон возвращается домой».